Краткие проповеди Чарльза Спёрджена. Проповедь 106. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. Петр был усердным учеником. Как спонтанно он воскликнул, находясь на Галилейском море: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде!» Какая смелость, какая вера, какое рвение! Так же и в случае, предшествовавшему этому вопросу Господа, Петр в своем рвении не мог дождаться, пока лодка подойдет к берегу, опоясался одеждой и бросился в море, чтобы прийти к любимому учителю. Но, несмотря на это, Господь, видящий это рвение, задает ему вызывающий вопрос: «Любишь ли ты меня?» «Да, молодой человек, ты серьезно относишься к своему труду в воскресной школе. Ты желаешь обращения детей, поощряешь других, придаешь жизнь каждому движению, в котором ты участвуешь. Но все равно необходимо спросить, любишь ли ты действительно Господа или нет? Может быть, дорогой брат, ты стоишь на улице среди людей, и тебе доставляет радость рассказывать им о Господе? Неважно, смеются ли они над тобой или нет, и все же уверен ли ты, что ты любишь Господа Иисуса? Дорогая сестра, ты посещаешь бедных, заботишься о слабых, стараешься делать добро для молодежи, излучаешь тепло во всем, что касается дела Господнего. Мы рады твоему рвению и надеемся, что оно не охладеет. Но все равно я должен задать тебе вопрос. Любишь ли ты Господа? Есть усердие, которое питается расчетом на мнение других людей и живет желанием иметь репутацию серьезного и полезного человека. Есть усердие, происходящее скорее из тепла природы, чем из святого огня благодати. Это усердие сделало многих способными на великие дела. И все же, совершив все, они были лишь медь звенящая и кимвал звучащий, так как не любили Господа.